Интермедия. Дом стоит на окраине города, в месте, называемом расческами. Длинные многоэтажки здесь выстроены зубчатыми рядами с промежутками квадратно-бетонных дворов, предполагаемыми местами игр молодых расчесочников. Зубья белы, многоглазы и похожи один на другой. Там, где они еще не выросли, обнесенные заборами пустыри. Труха снесенных домов, гнездилища крыс и бродячих собак гораздо более интересны молодым расчесочникам, чем их собственные дворы, интервалы между зубьями. На нейтральной территории между двумя мирами, зубцов и пустырей, стоит дом. Его называют Серым. Он старый, по возрасту ближе к пустырям, захоронением его ровесников. Он одинок, другие дома сторонятся его. И не похож на зубец, поскольку не тянется вверх. В нем три этажа. Фасад смотрит на трассу. У него тоже есть двор. Длинный прямоугольник, обнесенный сеткой. Дом серый спереди и расписанный яркими красками с внутренней дворовой стороны. Здесь его стены украшают рисунки бабочки размером с небольшие самолеты, слоны со стрекозиными крыльями, глазастые цветы, мандалы и солнечные диски. Все это со двора. Фасад голый, мрачен, каким ему и полагается быть. Серый дом не любит. Никто не скажет об этом вслух, но жители расчесок предпочли бы, чтобы его не было рядом. И они предпочли бы, чтобы его не было вообще. Они появились перед домом жарким августовским днем, в час не дающий теней. Женщина и мальчик. Улица была пустынна, солнце выжгло ее. Чахлые деревья вдоль мостовой от него не спасали, не спасали и стены домов, плавившихся в ярко-синем небе раскаленными зубьями. Асфальт проминался под ногами. Каблуки женщины выдавливали в нем маленькие дырочки, которые тянулись за ней аккуратной цепочкой, как следы очень странного зверя. Они шли медленно. Мальчик от усталости, женщина, скованная тяжестью чемодана. Оба в белом, светлоголовые, оба чуть выше, чем им полагалось. Мальчику по возрасту, женщине, чтобы казаться женственной. Женщина была красива и привыкла привлекать внимание, но сейчас на нее некому было глазеть, чему она была только рада. Плавность ее походки изуродовал чемодан, белый костюм измялся от долгой поездки в автобусе, косметику размыло жарой. Несмотря ни на что, она шагала гордо, вскинув голову, стараясь не сутулиться и не выказывать признаков усталости. Мальчик был похож на нее, как только маленький образец человеческой породы может походить на большой. Светлоголовый в рыжину, худенький и голенастый, он смотрел на мир точно такими же зелеными глазами, какие были у его матери, и держался так же прямо, как и она. На его плечи была накинута белая жакетка. В изнуряющий жаркий день это казалось странным. Он шел нехотя, цепляя кедой о кеду, прикрыв глаза так, что видел только серый пупырчатый асфальт и следы, оставленные на нем каблуками матери. Он думал, что даже если бы мать скрылась из виду, ее можно было бы найти по этим смешным дырчатым следам. Женщина остановилась. Над ними возвышалось здание дома, окруженная с двух сторон пустотой, как уродливая серая брешь в белоснежных рядах расчесок. «Это, наверное, здесь». Женщина поставила чемодан на землю и, приподняв солнечные очки, вгляделась в табличку над дверью. «Видишь, как мы быстро дошли? Разве стоило брать такси?» Мальчик равнодушно кивнул. Он мог бы возразить, что идти пришлось довольно долго, но вместо этого сказал. «Смотри, мам, он прохладный. Солнце его не трогает. Странно, правда?» «Глупости, милый», — отмахнулась мать. «Солнце трогает все, что может достать. Просто он темнее соседних домов и от этого кажется более холодным. Сейчас я войду туда, а ты подождешь меня здесь, хорошо?» Она подняла чемодан на четвертую ступеньку крыльца и прислонила его к перилам. Позвонив, замерла в ожидании, а мальчик сел в самом низу лестницы и уставился в другую сторону. Когда замок щелкнул, он обернулся и успел увидеть белый подол, тут же исчезнувший за дверью. Потом дверь захлопнулась, и он остался один. Встав со ступеньки, мальчик подошел к стене и прислонился к ней щекой. «Холодный», — сказал он, — «солнце не может достать его». Он отбежал от дома и посмотрел на него издали. Виновато покосился на дверь, передернул плечами и зашагал вдоль стены. Дойдя до угла, еще раз оглянулся, помедлил и повернул. Еще одна стена. Мальчик добежал до ее конца и остановился. За следующим поворотом оказался двор, отгороженный сеткой. Пустой и унылый, такой же раскаленный, как все вокруг. Зато дом с этой стороны выглядел совсем другим. Разноцветный и веселый, он как будто решил показать мальчику свое другое лицо. Улыбающееся. Лицо не для всех. Мальчик подошел вплотную к сетке, чтобы рассмотреть это другое лицо дома получше и, может быть, даже угадать, кто нарисован на его стенах, и увидел покосившееся сооружение из картонных коробок. Самодельный домик, прикрытый ветками. На крыше его торчал обвисший от безветрия флажок, картонные стены были увешаны самодельным оружием и колокольчиками. Шалаш был обитаем. Изнутри доносились голоса и шорохи. Перед входом чернела кучка золы, обложенная кирпичами. «Им разрешают разводить костры». Он прижался к сетке, не замечая, что на майке и жакетке отпечатался ржавый сетчатый узор. Он не знал, кому «им», но понимал, что много лет этим «им» быть не могло. Он смотрел, пока его самого не заметили через неровно вырезанное окошко. «Ты кто?» — спросил хрипловатый детский голос, и в дверном проеме домика появилась повязанная цветастым платком голова. «Лучше уходи. Здесь чужим нельзя». «Почему?» — с интересом спросил мальчик. Пошатнувшись, Шалаш выпустил еще двоих обитателей. Третий остался выглядывать из окошка. Трое загорелых мальчишек с разрисованными лицами уставились на него через сетку. «Он не из этих», — сказал один другому, кивая на зубцы многоэтажек. «Он вообще не здешний. Вон как глядит». «Мы на автобусе приехали», — сказал мальчик в жакетке. «А потом еще пешком». «Вот и иди отсюда, пешком», — посоветовали ему из-за сетки. Он отошел на несколько шагов. Он не обиделся. Просто это были странные мальчишки. Что-то с ними было не так, и ему хотелось понять, что именно. Те со своей стороны разглядывали его и обсуждали без всякого смущения. «Северного полюса, наверное», — сказал маленький с очень круглой головой. «В кофточке. Совсем дурачок». «Сам ты дурачок», — сказал другой. «Рук нету, вот он и в кофте. К нам привезли, не видишь?» Они переглянулись и захихикали. Тот, что сидел в домике, тоже засмеялся, раскачивая его своим смехом. Мальчик в жакетке попятился. Они продолжали смеяться. «К нам, к нам!» Он повернулся к ним спиной и побежал. Неуклюже сутулись, чтобы не слетела жакетка. Выскочив за угол, врезался в кого-то, и тот схватил его за плечи. «Эй, потише, что такое?» Мальчик затряс головой. «Ничего, извините, меня ждут вон там, пожалуйста, отпустите!» Но человек его не отпустил. «Пойдем», — сказал он. «Твоя мать сидит у меня в кабинете. Я уже начал гадать, что говорить, если не найду тебя». Человек был из прохладного дома. У него были синие глаза и серые волосы. Он был горбонос и щурился, как щурятся люди, которые носят очки. Они поднялись по ступенькам, и человек из прохладного дома взял чемодан. Дверь была приоткрыта. Он посторонился, пропуская мальчика. «А те из шалаша, они здесь живут?» — спросил мальчик. «Да», — обрадовался синеглазый. «А вы уже познакомились?» Мальчик промолчал. Он переступил порог, человек из дома вошел следом, и дверь за ними захлопнулась. Они жили в комнате, уставленной полками с игрушками. Мальчик и мужчина. Мальчик спал на диване с плюшевым крокодилом, мужчина ставил рядом раскладушку. Оставаясь один, мальчик выходил на балкон, ложился там на надувной матрас и смотрел сквозь перила на игравших внизу ребят. Иногда вставал, чтобы его было видно. Ребята задирали головы и улыбались, но никогда не звали спуститься. Втайне он ждал этого приглашения, но его не звали. Разочарованный, он ложился обратно на матрас, смотрел вниз из-под полей соломенной шляпы и слушал их тонкие, похожие на птичьи голоса. Иногда он закрывал глаза и представлял себя на пляже, дремлющим под тихий шелест волн. Крики мальчишек делались чаячьими. Ноги облизали и покрывались коричневым загаром. Он уставал от безделья. Вечерами они сидели на ковре, мальчик и синеглазый, носивший странное имя Лось, которое не было именем. Слушали музыку и разговаривали. У них был скрипучий проигрыватель и пластинки в ветхих конвертах, которые мальчик разглядывал как картины, очень внимательно, ища в них сходство с музыкой и не находя его. Летние ночи входили в балконную дверь. Они не включали свет, чтобы не приманивать комаров. Однажды мальчик увидел мелькнувшую по синему бархату неба тряпку. Это была летучая мышь, похожая на крысиное привидение в рваном плаще. С тех пор он садился так, чтобы видеть небо. «Почему ты называешь себя лосем?» — спросил однажды мальчик. Он думал о бродячих по лесам лосях с рогами, кружевными, как дубовые листья. О них и об оленях, которые доводились им родственниками. Хотя у оленей рога были совсем другие. Он долго думал обо всем этом, прежде чем спросить. «Это кличка», — объяснил лось. «Прозвище. У всех в доме есть прозвище, так уж здесь повелось». «И у меня, раз я здесь живу?» «У тебя пока нет, но будет. Когда вернутся остальные ребята, и ты переберешься в общую спальню, тогда и у тебя тоже появится кличка». «Какая?» «Не знаю. Надеюсь, что симпатичная, если повезет». Мальчик задумался, как его можно назвать, но ничего не придумал. Это зависело от тех, которые должны были вернуться, и ему захотелось, чтобы они вернулись поскорее. «Почему они не зовут меня?» — спросил мальчик лося. «Думаю, что я не смогу играть? Или они меня не любят?» «Нет», — сказал лось, — «просто ты в доме новый человек. Должно пройти какое-то время, прежде чем они к тебе привыкнут. Поначалу так было со всеми. Потерпи». «Сколько времени должно пройти?» — спросил мальчик. «Тебе очень скучно?» — спросил его лось. На следующий день лось пришел не один. С ним был мальчик, который никогда не играл во дворе и которого никогда не было видно из окон. «Я привел тебе друга», — сказал лось. «Он будет жить с тобой, и ты не будешь скучать в одиночестве. Это слепой. Делайте, что хотите. Играйте, беситесь, ломайте мебель, только постарайтесь не ссориться и не жаловаться друг на друга. Комната теперь ваша». Слепой не играл с ним, потому что не умел играть. Он послушно сидел с мальчиком, будил его по утрам, умывал и причесывал. Слушал его рассказы, почти не отвечая, и ходил по пятам, как приклеенный. Не потому, что ему так хотелось, просто ему казалось, что именно этого от него хотел лось. Желание лося было для него законом. Если бы лось попросил, он прыгнул бы с балкона или с крыши. Или даже сбросил оттуда кого-нибудь другого. Безрукого мальчика это пугало. Лось это пугало намного сильнее. В душе слепой был взрослым. Взрослым отшельником. У него были длинные волосы и лягушачий в красных болячках рот. Он был бледный, как привидение, и ужасно худой. Ему было 9 лет. Лось был его богом. Память слепого пахла, звенела и шуршала. Она несла запахи и ощущения. Она не простиралась так далеко, как у других. Раннего детства слепой не помнил. Почти. Например, из самых ранних ее глубин он извлекал только бесконечное сидение на горшке. Их там было много, очень маленьких мальчиков, и все сидели в ряд на одинаковых жестяных горшках. Воспоминание было грустным и плохо пахло. Позже он вычислил, что их выдерживали в этой позиции не меньше получаса. Многие успевали сделать все, что полагалось, но оставались сидеть, дожидаясь остальных, потому что таков был порядок, а к соблюдению порядка их приучали с пеленок. Еще он помнил двор, где они гуляли, держась друг за друга, но все равно спотыкаясь и падая. Гулять следовало осторожно, цепью, держась за одежду впереди идущего. Возглавляли и замыкали эту колонну взрослые. Если кто-то останавливался или отклонялся от общего маршрута, сверху раздавались их громкие, наводящие порядок голоса. Весь его мир делился тогда на два вида голосов. Одни руководили сверху, другие были ближе и понятнее, они принадлежали таким же, как он. Но он их тоже не любил. Иногда громкие голоса исчезали. Если они пропадали надолго, то он и другие, такие же, как он, начинали бегать, прыгать, падать и разбивать себе носы. И сразу оказывалось, что двор вовсе не так велик, как кажется, если ходить по нему гуськом, а наоборот тесен и мал, и поверхность его покрыта чем-то твердым, царапавшим коленки. Позже он помнил драки. Частые драки, возникавшие без особых причин. Достаточно было кого-нибудь толкнуть, а там, где он жил, толкались постоянно. Его толкали, и он толкал, не нарочно, просто так получалось. Из какого-то времени за первым случайным толчком следовал другой, более сильный, после которого трудно было устоять на ногах. Или удар, после которого что-нибудь начинало болеть. Тогда он начал бить сам, не дожидаясь, пока его ударят. Иногда после этого сверху раздавались рассерженные взрослые голоса, и его уводили в другую комнату. В место для наказанных. Там не было ни столов, ни стульев, ни кроватей. Были только стены и потолок, но про потолок он тогда не знал. Комнаты он не боялся. Другие, когда их запирали, плакали. Он не плакал никогда. Он любил одиночество. Ему было все равно, есть рядом люди или нет. Если хотелось спать, он ложился на пол и засыпал. Если хотелось есть, доставал из карманов припрятанные куски хлеба. Если оставляли в заперти надолго, отколупывал от стен штукатурку и грыз ее. Штукатурку он любил даже больше, чем хлеб, но взрослые сердились, заставая его за этим занятием. И он сдерживался, давая себе волю, только когда оставался один. Он рано понял, что его не любят. Его отличали от других детей, чаще других наказывали и приписывали чужие проступки. Он не понимал, почему, но не удивлялся и не обижался. Он никогда ничему не удивлялся. Никогда не ждал от взрослых ничего хорошего. Он решил, что взрослые несправедливы, и смирился с этим. Научившись делить их на мужчин и женщин, отметил, что женщины относятся к нему хуже, чем мужчины. Но и этому факту не стал искать объяснений, а просто принял к сведению, как принимал к сведению все окружавшее его. Со временем он понял, что мал ростом и слаб. Он понял это, когда голоса других детей начали доноситься немного сверху, а их удары причинять ему больше вреда. Примерно в это же время он узнал, что некоторые из детей видят. Что это такое, он долго не мог понять. Он знал, что взрослые обладают каким-то большим преимуществом, позволявшим им свободно передвигаться за пределами его мира, но связывал это с их ростом и силой. Что такое видеть, слепой не понимал, а поняв умом, не мог представить. Долгое время понятие «зрячий» ассоциировалось для него только с меткостью. Зрячие били больнее. Осознав преимущество более сильных и что-то видящих, он начал прилагать усилия, чтобы стать не хуже. Для него это было важно. Он очень старался, и его начали бояться. Слепой быстро понял, что именно вызывает страх. Дети боялись не силы, которой у него не было, а того, как он себя держал. Его спокойствие и безразличие, того, что он ничего не боится. Когда его били, он не плакал, а просто вставал и уходил. Когда он бил кого-то, этот кто-то обычно плакал, пугаясь его спокойствия. Он научился находить больные места, и этого тоже боялись. Чем старше он становился, тем острее ощущал общую неприязнь. Она проявлялась по-разному у детей и у взрослых, но в какой-то момент окружила его плотной стеной одиночества. Так продолжалось, пока не появился лось. Человек, говоривший с ним не как с одним из многих. Слепой не мог знать, что лося вызвали специально для него. Он думал, что лось выделил его среди остальных, полюбив сильнее. Он вошел в его жизнь, как к себе в комнату, перевернул все вверх дном, переставил и заполнил собой. Своими словами, своим смехом, ласковыми руками и теплым голосом. Он принес с собой много такого, о чем слепой не знал, и мог бы никогда не узнать, потому что никого всерьез не волновало, что знает и чего не знает слепой. Мир его состоял из нескольких комнат и двора. Другие дети в сопровождении взрослых с удовольствием выходили за пределы этого мира, он всегда оставался. В этот куцый четырехугольный мирок и ворвался лось, заполнил его целиком, сделал бескрайним и бесконечным, а слепой отдал ему свою душу и сердце, всего себя, на вечные времена. Другой бы не понял и не принял. Другой бы на месте лося мог бы даже не заметить этого. Но лось все понял, и когда настало время уходить, он знал, что слепого ему придется взять с собой. Слепой на это не рассчитывал. Он догадывался, что лось рано или поздно уйдет, и что он снова останется один, и что это будет очень страшно. Он не представлял, что может быть и по-другому. А потом случилось чудо. Память сохранила тот день во всех подробностях, со всеми звуками и запахами, с теплом солнечных лучей на лице. Они куда-то шли, и слепой цепко, очень цепко держал лося за руку, и сердце его трепыхалось, как раненая птица. Ему было больно от слишком большого счастья. Они шли долго. Солнце грело, камешки хрустели под ногами, где-то вдали с ревом проносились машины. Так долго и так далеко ему никогда не приходилось ходить. Потом они ехали в машине, где ему пришлось отпустить руку лося, и он уцепился за полы его пиджака. Так они приехали в дом, где тоже было много детей, но в отличие от тех, прежних, все они были зрячие. Он уже знал, что это значит, что у каждого из них есть что-то, чего нет у него. Но его это больше не беспокоило. Главное, рядом был лось, человек, которого он любил и который любил его. Потом оказалось, что дом живой, и что он тоже умеет любить. Любовь дома была не похожа ни на что. Временами она пугала, но всерьез никогда. Лось был богом, и место, где он жил, не могло быть простым местом. Но и причинить вреда оно не могло. Лось не показывал, что знает о настоящем доме, прикидывался непонимающим, и слепой догадался, что это великая тайна, о которой не следует говорить вслух, даже с лосем. Поэтому он молчал и просто любил дом, как никто прежде. Ему нравился запах дома, нравилось, что в нем много отсыревшей штукатурки, которую можно отколупывать от стен и поедать. Нравился большой двор и длинные коридоры, по которым интересно бродить. Ему нравились щели в стенах дома, его закутки и заброшенные комнаты. То, как долго в нем держатся следы проходящих, нравились дружелюбные призраки и все без исключения дороги, которые дом перед ним открывал. Здесь он мог делать все, что хотел. Раньше за каждым шагом наблюдали вездесущие взрослые. На новом месте этого не было. И с непривычки это было очень странно, даже неудобно. Хотя привык он быстро, гораздо быстрее, чем ожидал. Синеглазый лось, ловец детских душ, вышел на крыльцо и посмотрел на небо. Раскаленное, оно затухало красным на горизонте. Вечер не нес прохлады. Сидевший на крыльце мальчик с подбитым глазом тоже смотрел в небо. «Что случилось?» — спросил его лось. Мальчик скривился. «Он сказал, я должен уметь драться. А зачем?» — спрашивается. «Он всегда молчит и молчит, как глухой. Вот и молчал бы дальше. Когда он говорит, с ним вообще невозможно. Я раньше думал, как хорошо, что он молчит. А теперь думаю, что было лучше. И драки его мне не нужны. Шарахнул зачем-то по глазу. Завидует моему зрению, наверное». Лось спрятал руки в карманы брюк и покачался на пятках. «Болит?» «Нет». Мальчик поднялся и лег животом на перила, свесившись во двор. «Просто он мне надоел. Иногда кажется, что у него с головой не все в порядке. Странный он какой-то». «Он говорит о тебе то же самое». Лось спрятал улыбку, рассматривая понурую фигуру на перилах. «Но ты ведь помнишь наш уговор?» Мальчик покачался, оттолкнувшись ногами от дощатого настила крыльца. «Помню. Не жаловаться, не обижаться и не дуться. А я не дуюсь и не жалуюсь. Я просто гуляю». Он задрал голову и перестал раскачиваться. «Смотри, лось, как красиво. Красное небо, а деревья черные, как будто небо их сожгло». «Пошли». Лось повернулся к двери. «С балкона вид еще красивее. Здесь ты кормишь комаров». Мальчик нехотя слез с перил и пошел следом. «Бедняга слепой ничего этого не видит», — сказал он с тихим злорадством. «Понятно, почему он такой нервный». «А ты расскажи ему», — ответил лось, открывая дверь. «Ему будет приятно послушать о том, чего он не видит». «Ага», — кивнул мальчик. «Конечно. И он подобьет мне второй глаз, чтобы мы с ним сравнялись во всем. Это ему тоже будет приятно». Двое мальчишек лежали на балконе на надувном матрасе, голова к голове. Мальчик в соломенной шляпе с пустыми рукавами рубашки, подмятыми под живот, монотонно бормотал, не поднимая глаз от цветастого матраса. «Они белые и движутся, а по краям как будто рваные и немного покусанные, снизу розоватые, розовое — это что-то вроде красного, только светлее. А движутся они очень медленно. Надо долго смотреть, только тогда увидишь. Сейчас их мало. А когда бывает много, то уже не так солнечно. А если еще и тучи, то совсем темно. И тогда даже дождь может пойти». Длинноволосый мальчик поднял голову и нахмурился. «Не надо про то, чего нет. Рассказывай про то, что сейчас». «Ладно», — согласился мальчик в шляпе и перевернулся на спину. С матраса посыпались завалившиеся в углубление кукурузные зерна и крошки печенья. «Значит, они белые, а внизу розоватые и тихо плывут, а вокруг все голубое». Он прищурился, глядя сквозь выгоревшие ресницы в ровную, без единого облачка синеву небо, и, улыбаясь, продолжил. «Под ними все голубое и над ними тоже, а сами они как белые барашки. Жаль, что ты не видишь эту красоту». Дом был пуст или казался пустым. По утрам уборщицы-невидимки пересекали коридоры, оставляя за собой блестящие мастикой следы. В пустых спальнях в оконные стекла бились мухи. Во дворе в шалаше из картонных коробок жили трое загорелых до черноты мальчишек. Ночами выходили на охоту кошки. Днем они спали, свернувшись в пушистые клубки. Дом был пуст, но кто-то прибирал его, кто-то готовил еду и складывал ее на подносы. Чьи-то руки выметали мусор и проветривали душные комнаты. Жившие в картонном домике, прибегая в дом за бутербродами и водой, оставляли на чистых полах фантики от конфет, комки жевательной резинки и пыльные следы. Они старались изо всех сил, но их было слишком мало, а дом был слишком велик. Грохот их ботинок замирал, поглощенный тишиной, крики глохли меж пустых стен, и после каждой вылазки они торопились вернуться в свой маленький дворовый лагерь, подальше от мертвых, безликих комнат, пропахших мастикой, одинаковых, как близнецы. Невидимые руки сметали их следы. Только одна комната была живой. Ее жильцов не пугала необитаемость дома. Мальчик и сам не знал, чего так испугался в тот первый день, когда они вернулись. Его разбудил шум их присутствия. Проснувшись, он с удивлением понял, что дом заполнен людьми, что тишины, знойной летней тишины, к которой он успел привыкнуть за месяц, больше нет. Дом скрипел, охал и посвистывал, хлопал дверьми и звенел стеклами, перекликался сам с собой музыкальными отрывками через стены, кипел и бурлил жизнью. Он сбросил простыню и выбежал на балкон. Двор был заполнен людьми. Они толпились вокруг двух красно-синих автобусов, смеялись, курили и перетаскивали толстые рюкзаки и сумки с места на место. Цветастые, загорелые, шумные, пахнущие морем. Горячее небо жарило двор. Он смотрел на них, присев на корточки, вжавшись лбом в прутья перил. Он хотел быть среди них, невидимой частью взрослой, прекрасной жизни. Изнывал от желания спуститься и не двигался с места. Кто-то должен был его одеть. Насмотревшись, он вернулся в комнату. «Слышишь?» — спросил слепой, сидевший на полу возле двери. «Слышишь, сколько от них шума?» Слепой держал его шорты. Мальчик подбежал и поочередно просунул ноги в штанины. Слепой застегнул молнию. «Ты их не любишь?» — спросил мальчик, наблюдая, как тот шнурует его кеды. «А за что?» Слепой скинул его ногу с колена и поставил другую. «За что? Я должен их любить». Он едва дождался жакетки и не дотерпел до расчески. Отросшие за лето светлые волосы остались взъерошенными. «Все, пусти, я пойду!» — крикнул он и побежал, оскальзываясь от нетерпения. Коридор, лестница, первый этаж. Распахнутую дверь во двор подпирал полосатый чемодан. Он выбежал на крыльцо и замер в растерянности. Кругом были лица, чужие и острые, как лезвия ножей, пугающие пронзительные голоса. И он испугался. Эти были совсем не те люди, к которым он спешил. Они были черны от солнца, они смеялись и пестрели цветастыми рубашками, но были совсем другими. Он сел на ступеньку, не сводя с них бирюзово-кошачьих глаз. Дрожь побежала по позвоночнику. «Вот они какие!» — подумал он горько. «Склеенные из кусочков. И я один из них. Такой же. Или стану таким. Это как зоопарк. И ограда, сетка со всех сторон. Там был один в коляске, белый, как мраморная статуя, седой и изможденный. А был другой, почти фиолетовый, распухший, как утопленник, и такой же страшный. Тоже неходячий, окруженный девушками, которые толкали его коляску. Девушки смеялись и шутили. В каждой из них был изъян, и они были склеенные. Он смотрел на них, и ему хотелось плакать. Высокая черноволосая девушка в розовой рубашке остановилась рядом. «Новенький», — сказала она, глядя на него колдовскими глазами, в которых радужка сливалась чернотой со зрачком. «Да», — согласился он грустно. «У тебя уже есть кличка?» Он помотал головой. «Тогда будешь кузнечиком». Она тронула его за плечо. «У тебя в ногах как будто по пружинке запрятано». «Видела, как я несся по лестнице», — подумал он краснее. «Вон тот, кого ты ищешь». Она показала в сторону одного из автобусов. Мальчик посмотрел и увидел, что там, рядом с человеком в черной футболке и черных брюках, стоит лось. Он обрадовался и улыбнулся девушке. «Спасибо», — сказал он. «Вы угадали, я именно его искал». Она пожала плечами. «Нетрудно догадаться. Все мальки его ищут. А ты еще совсем свежий малек. Не забудь свою кличку и свою крестную. Я ведьма». Она поднялась на крыльцо и вошла в дом. Кузнечик смотрел ей вслед очень внимательно, но не увидел склеенных кусочков. «Теперь у меня есть кличка», — подумал он и побежал к лосю. Ласковая рука опустилась ему на плечо, он прижался к лосю и замурлыкал от удовольствия. Человек в черном насмешливо смотрел на них из-под густых бровей. «Еще одно преданное сердце, лось, когда только успеваешь!» Лось нахмурился, но промолчал. «Шутка», — сказал черный человек. «Просто шутка, старина, не сердись!» И отошел от них. «Кто это?» — тихо спросил кузнечик. «Один из воспитателей. Ездил с ребятами в санаторий», — рассеянно ответил лось. «Черный Ральф. Или Р-1. «А что, есть и другие, такие же, как он? Вторые, третьи и четвертые?» «Нет, других нет. Просто его почему-то так прозвали». «Дурацкое лицо», — сказал кузнечик. «Я бы на его месте отрастил бороду, чтобы его не было видно». Лось рассмеялся. «А знаешь...» — мальчик потерся щекой о его ладонь. «У меня теперь тоже есть кличка. Угадай, какая. Ни за что не угадаешь». «Не стану и пытаться. Наверное, что-то летучее». «Почти так. Кузнечик». Он вскинул голову, внимательно вглядываясь в лицо лося. Понравилось ли ему? «Это хорошо?» «Да». Лось взъерошил ему волосы. «Считай, тебе повезло». Кузнечик сморщил облупленный нос. «Я тоже так подумал». Он посмотрел на склеенных. Их стало меньше. Многие ушли в дом. «Ты рад, что ребята вернулись. Теперь тебе будет веселее». В голосе лося не было уверенности, и он это расслышал. «Они мне не нравятся», — признался он. «Они старые, переломанные и некрасивые. Сверху все было по-другому, а отсюда все плохо». «Никому из них нет и 18, — обиделся лось. «Из чего ты взял, что они некрасивые? Ты несправедлив». «Нет. Они уроды. Особенно вот этот». Мальчик кивнул на фиолетового. «Он как будто давным-давно утонул, разве нет?» «Это Мавр. Запомни его кличку». Лось выбрал один чемодан из чемоданной кучи и пошел к дому. Кузнечик шагал рядом, бесшумный как тень, и такой же липучий. Они прошли мимо фиолетового, в мягком оплывшем лице которого тонули недобрые глаза. Кузнечик спиной ощутил на себе их взгляд и зашагал быстрее, вдруг испугавшись чего-то. «Неужели услышал, что я сказал про него? Как глупо! Теперь он запомнит меня и мои слова!» У входа курили трое ходячих. Один, высокий, хищнолицый, с короткой стрижкой кивнул лосю. Лось остановился. Кузнечик тоже. На шее хищнолицего, перекрученный на цепочке, висел обезьяний черепок. Хрупкий, пожелтевший, с остро торчавшими клыками. Мальчик завороженно смотрел на взрослую игрушку. Какой-то в ней был секрет. Что-то было в нее вделано такое, что придавало пустым глазницам таинственный влажный блеск. Черепок казался живым. Чтобы разгадать секрет, надо взять его в руки, рассмотреть, поковырять пальцем в дырках, но смотреть, ничего не понимая, даже интереснее. Он пропустил, что сказали друг другу лось и хозяин игрушки, но, входя в дом, услышал от лося. «Это череп. Запомни его тоже. «Мавр, череп и ведьма, моя крестная», — думал кузнечик, взбегая по ступенькам. «Надо запомнить этих троих, и еще неприятного воспитателя, которому не хватает бороды, и белого в коляске, про которого никто ничего не сказал, и этот день, когда я получил кличку». Комнаты менялись на глазах. Бежевые стены оклеились плакатами, полосатые матрасы исчезли под ворохом одежды. Каждая кровать стала чьей-то, и почти каждая превратилась в свалку. Шишки с шершавыми боками, разноцветные плавки, ракушки и коралловые ветки, чашки, носки, амулеты, яблоки и огрызки от яблок. Каждая комната сделалась особенной, не похожей на другие. Он ходил, принюхиваясь, спотыкаясь о выпотрошенные сумки и рюкзаки, прятался по углам, жадно впитывал перемены. Никто не обращал на него внимания. Все были заняты своими взрослыми делами. В одной из спален из тонких сухих деревяшек складывали что-то похожее на шалаш. Он просидел там долго, дожидаясь результатов, потом ему надоело, и он перешел в другую комнату, где тоже что-то сооружали и устанавливали. Чтобы не путаться под ногами, кузнечик сел на низкую скамейку возле двери. Старшеклассники смеялись, переругивались, бросали друг другу сумки и пакеты, пили из бумажных стаканчиков, комкали их и бросали на пол. Весь пол был усеян картонными гармошками. Они сплющивались под ногами и пахли лимонадом. Кузнечик незаметно загонял их ногами под свою скамейку. Потом в спальне появился тощий, потлатый воспитатель в очках без оправы, похожий на Джона Леннона, и вытащил его из укрытия. «Ты новенький», — произнес он невнятно, пережевывая зубочистку. «Почему не в своей спальне?» Близорукие глаза за толстыми стеклами бегали, как черные букашки. «У меня еще нет своей спальни», — сказал кузнечик и попробовал вывернуться из-под костлявых пальцев, сжавших его плечо. Пальцы сжались сильнее. «В таком случае следовало бы для начала узнать, где тебе нужно находиться», — сказал очкастый и выплюнул зубочистку. «Я думаю, твоя спальня будет шестая. Там есть свободное место. Пойдем». Воспитатель вытащил его в коридор. Кузнечик почти бежал, стараясь попасть в такт его размашистому шагу. Воспитатель нетерпеливо подергивал его за ворот. Шестая спальня оказалась в самом конце коридора. Она была меньше, чем комнаты старшеклассников, и темнее из-за матерчатых козырьков над окнами. Здесь тоже шла распаковка, но здесь были его ровесники. Может, чуть постарше или помладше. Они сидели на кроватях, сосредоточенно ковыряясь в сумках. Как только вошел воспитатель, все оставили сумки и встали. «Новенький», — сказал воспитатель, — «в вашу комнату. Покажите ему все и объясните». Он достал свежую зубочистку и сунул ее в рот. «Все понятно?» Мальчишки закивали. Воспитатель тоже кивнул и ушел, даже не оглянувшись. Они молча обступили его и уставились на болтавшиеся рукава жакетки. Кузнечик понял, что они уже все знают. Смотрели они странно, равнодушно и насмешливо, как будто его увечье их забавляло. «Ты новичок!» — сообщил один, тощий, с выпученными голубыми глазами. «Сейчас мы тебя поколотим! Ты захнычешь и станешь звать свою мамочку! Так всегда бывает!» Он попятился. Они засмеялись. Он прижался спиной к двери. Они подошли ближе, улыбаясь и перемигиваясь. Они тоже были склеенные.